Александра Евтихиевна была права, когда предостерегала мужа, что постоянная и искренняя любовь супругов почитается делом неприличным. Каждая великосветская дама не обходилась без болванчика, а то и нескольких. Доброприличный дворянин имел метрессу, что было признаком хорошего тона. Волокитство, измена супружескому долгу не считались грехом. Женщины отличались легкомыслием и бесстыдством. В журнале «Трутень» Демидов прочел однажды: «Для наполнения порожних мест по положенному у одной престарелой кокетки о любовниках штату потребно поставить молодых, пригожих и достаточных дворян и мещан до 12 человек. Кто пожелает к поставке он их, подрядиться или и сами желающие заступить те убылые места, могут явиться упомянутой кокетке, где и кондиции им показаны будут». По приезде в Санкт-Петербург для Демидова вскоре же начались неприятности. Александра Евтихиевна все дни бродила по дому сумрачной. Никита успокаивал жену: «Скоро, скоро, Сашенька, поедем в СПА, излечим твои хворости». «Ах, не то, Никитушка!» — с опечаленным видом отозвалась она. «Огорчает меня горячность твоей натуры. Не кстати ты изгнал моего болванчика. Что скажут про нас в свете? Ну что ж...» Невозмутимо отозвался Никита: «Пусть полощут языки, а нам от всего не убыток». Александра Евтихиевна опустила голову, ресницы ее заморгали, никак реветь собралась. «Беда с бабами», — опасаясь женских слез, насторожился Никита. Но жена сдержалась и тихо сказала: «Не о том я горюю, Никитушка, а что уронил ты дворянское достоинство. Ведь нельзя же нам против света идти. Вода по капельке камень долбит». Слабая, немощная Александра Евтихиевна в конце концов сломила мужа. Омраченный злой Никита Акинфеевич поехал к Пятиметру. Изрядно пригревало мартовское солнце, с крыши звонко падала капель. На свежем воздухе Демидов понемногу пришел в себя, успокоился. Вот и дом, в котором проживает неприятный знакомец. Выйдя из коляски, Никита Акинфеевич, величественный и горделивый, вошел в приемную, где в безделье пребывала многочисленная челядь. Болванчик Александры Евтихиевны еще почивал. Еле сдерживая гнев, Демидов выждал, когда Пятиметр пробудился. Узнав от камердинера о прибытии высокого гостя, хозяин засуетился, закричал: «Прошу, прошу, мы, мужчины, проходите сюда. Я так и знал, ваше благородство, ваша честь». Вертлявый, тощий человечишка в халатике трещал, как сорока, не давая вымолвить гостю и слова. Сопя, Никита Акинфеевич вошел в будуар Пятиметра. Тонкий, истощенный франтик изливался в извинениях. Остроносенький, изможденный до предела, он был противен крепкому и сильному Демидову. Вздохнув, Никита Акинфеевич грузно опустился в кресло. — Тронут вашим великодушием, и объяснение между нами ни к чему, — продолжал изъясняться Пятиметр. — Рад быть вашим другом, но, прошу извинения, я не готов в путь, коли изволите обождать. Он суетился, прыгал, как канарейка в раззолоченной клетке. Комната, в которой находились гости и хозяин, очень походила на будуар кокотки. На хрупких столиках перед зеркалами стояли пудреницы, хрустальные графинчики с духами, баночки с притираниями. Воздух тошнотворно припахивал духами, пудрой. Болванчик меж тем уселся перед зеркалом и стал натирать лицо какой-то мазью, после чего завивался, пудрился, кропил себя духами. Завитой, насурмленный, с остреньким личиком, вертящийся перед зеркалом, он весьма напоминал комнатного песика-шпица, стоящего на задних лапках. Демидову стоило большого труда сдержать себя. Время от времени Пятиметр отрывался от своих занятий и предупредительно спрашивал Демидова. — Я, кажется, вас задерживаю. Ах, простите, сударь. — Обожду, — отзывался Демидов, а злоба, как горячий пар, копилась и клокотала в нем. — Эх, покрушите ребра этому паршивцу! Он глубоко вздохнул, приходилось терпеть. Чего только не сделаешь в угоду этикету. А Франт к тому же поучал гостя. «Моя наука», — учтиво обращаясь к Никите Акинфеевичу, — пояснял он, — «состоит в том, чтобы уметь одеваться со вкусом, чесать волосы по моде, воздыхать кстати, хохотать, громко сидеть разбросанно, иметь приятный вид, пленяющую походку и быть совсем развязну. То-то я и вижу. Господин хороший, — хмуро отозвался Демидов. — Поверьте, сударь, оттого велик мой успех у женщин, — не унимался Франт. — Хватит, милок, — поднялся с кресла гость. — Пора ехать. Глаза Демидова вспыхнули недобрым огнем. Болванчик спохватился и, вспомнив, кто перед ним, заторопился окончить туалет. С этого дня между супругами водворились мир и покой. Франт допоздна сидел в гостиной, заезжал перед выездом Демидовых на бал, присылал Александре Евтихиевне цветы, теми кончались его хлопоты. Александра Евтихиевна вполне оценила терпение мужа, была ласкова, покорна с ним и, оставаясь наедине, уговаривала: «Ты учись, Никитушка, учись, как надо себя держать в большом свете. Он ведь настоящий дворянин». Терпеть все же было тяжело. Каждый раз при виде хилого, нарумяниного болванчика, уливавшегося подле Александры Евтихиевны, Демидов наливался яростью. «Разорву дохлого кочета!» — грозился он в помыслах, но, встретив укоряющий взгляд жены, становился кротким. Иногда ему становилось не по себе. После Урала в тягость были шум, бальная суетня, приемы, визиты. Он отворачивался от гостей и, стараясь быть незамеченным, отходил в темный угол под сень лавров. В эту минуту в нем поднималось недовольство против пустого безделья. Что бы сказал дед Никита Антуфьев, кабы увидел это, — думал он. Ему казалось, что высокий чернобородый тульский кузнец дед Никита, слегка сутулясь и поблескивая голым черепом, идет через анфиладу освещенных комнат и недовольно постукивает костылем. Перед отправлением в заморские земли Никита Акинфеевич с супругой были приняты государыней. Демидов с трепетом готовился к этому торжественному дню. Много хлопот причинили сборы, изучение придворного этикета. В день приема Никита вырядился в камзол алого бархата, в такие же панталоны, а сверх этого плечи покрыл тугой кафтан из золотистой французской парчи. На ноги хозяина слуги надели шелковые чулки, туфли с высокими красными каблуками и большими золотыми пряжками. Густо напудренный парик с косой, кружевные брюссельские манжеты, такое же жабо и лорнет на широкой ленте дополняли его великолепный наряд. Дворецкий и камердинер внимательно оглядели господина. Демидов выглядел величественно, поражал дородностью своей высокой статной фигуры и строгим породистым лицом барина. Хозяин долго любовался собою в зеркало, то расшаркивался перед своим отражением и делал приятную улыбку, то замирал в горделивом и холодном спокойствии. Наконец, отвесив последний учтивый поклон своему отображению в зеркале, он протянул руки и, следивший за каждым его движением камердинер, мгновенно подал ему табакерку, осыпанную бриллиантами, и длинную трость с золотым набалдашником. Никита поморщился, страсть не любил он табаконюхов. Ни дед, ни отец не жаловали пахучего зелья. Но что поделаешь, если сама государыня Екатерина Алексеевна подвержена всей слабости? По уверению придворных, она часто нюхает особый табак, культивируемый для нее в царском селе, но никогда не носит при себе табакерки. Они расположены на виду по всем комнатам дворца. Дворецкий и камердинер распахнули двери и пропустили хозяина в парадный зал, где поджидала ослепительно наряженная Александра Евтихиевна. Вышколенный дворецкий засеменил впереди хозяев по длинной анфиладе высоких покоев. Выбежав на подъезд, слуга крикнул «карету!». Малый прием по обычаю состоялся в Эрмитаже. В залах, куда ожидалось государыня, собралось немногочисленное придворное общество. Демидов понял, он удостоен особой чести провести вечер в интимном кругу императрицы. В залах носился непринужденный легкий говорок, иногда вспышкой огонька вырывался веселый смех. Хотя съехалось не более трех десятков избранных, но Демидова ослепили роскошь и блеск придворных нарядов, изобилие драгоценных камней. Поражали изысканностью французские костюмы. Весьма оживленные жеманные дамы были одеты в раброны с небольшими фижмами, с длинными висячими рукавами и короткими шлейфами. На головах придворных прелестниц возвышались, подобно парусникам, высокие прически, усыпанные алмазами и слегка припудренные. Все были нарумянины. Среди гостей встретились Никите Акинфеевичу знакомые персоны. Вот оживленно беседуют с любимицей государыни Дашковой граф Строганов, представительный и блистательный вельможа, демидовский сосед по Уралу, владелец обширных соляных варниц. Завидя Демидова, Строганов любезно раскланялся с ним и подвел его к Дашковой. Подошел и второй демидовский сосед по заводам, граф Михаил Александрович Шувалов. Он был весь в лентах и кавалериях и держался величественно. Ох, немало свар и пререканий выходило между демидовскими и шуваловскими заводами. Но вельможа и словом не заикнулся об Урале. Он целиком ушел в светские разговоры. Никита держался напряженно. Глаза его разбегались, мимо прошли рослые блестящие гвардейские офицеры, неподалеку среди группы иностранцев о чем-то весьма оживленно беседовал французский посланник. Демидов облегченно вздохнул, когда разговор стал общим, и он, пользуясь оживлением гостей, смог незаметно удалиться. Никита прошел в соседнюю комнату, за которой простирался освещенный зимний сад. Он был поражен цветущими клумбами, щебетанием птиц, особенно многоголосием порхающих тут канареек. А как неприятно было среди этого благоухающего царства, Никита Акинфеевич, все еще не свыкшийся со свободой поведения в Эрмитаже, вернулся в покое. Навстречу ему бросился сияющий Нарышкин. — Слышу, грохочет. — Что такое? «А это горы уральские идут!» — пошутил он. Вдруг в толпе придворных прошло оживление. В ярко освещенный зал вступила государыня Екатерина Алексеевна.